Глава 21. Даниил. Весь день мучился, а правильно ли я поступил, отправив ей цветы? Не воспримет ли Яна это как навязчивое внимание? К счастью, вечером я получил от нее сообщение и, словно мальчик-подросток, поторопился его прочитать. «Спасибо, я получила твои цветы, это очень приятно». Улыбнулся, почувствовав облегчение. «Пожалуйста». «Рад, что ты ответила», и добавил улыбающийся смайлик в конце. Начал думать, что написать еще, чтобы продлить наш разговор, но увидел три точки, Яна набирала сообщение, решил подождать. Ощутил дежавю. Несколько лет назад также ждал каждое ее сообщение. «Прости, пожалуйста, я уехала к маме, нужно было подумать и собраться с мыслями». Шумно выдохнул, прочитав это. Яна меня не игнорировала, а я себя накрутил. Вот почему свет в ее доме не горел. Я действительно не должен был на нее давить, особенно после случившегося с тем мудаком. Все еще жалел, что не набил ему морду. Я переживал, думал, что-то случилось, или ты не хочешь со мной общаться. Отправил я и стал ждать. Яна почему-то не торопилась с ответом. Лишь печатала, печатала, печатала. Яна. Несмотря на мой страх написать Дане, наш разговор медленно, но верно раскрутился. Чувствовала себя школьницей, которая ждала каждое сообщение от старшеклассника. Я это пережила несколько лет назад, и теперь это снова повторилось. Как удивительно и волнительно. Начала печатать ответ и поняла, что пишу слишком личный текст. Стерла. Ладно, скажу правду, как она есть, без всяких красивых слов. «Ну что ты, Дань? Конечно же, хочу!» — отправила я, замерев. Даня прочитал сообщение почти мгновенно. Отправила ему следующее. «Просто мне больно от поступка бывшего. И когда я окончательно расхрабрилась, я написала короткое сообщение, и отправила его, зажмурившись. И страшно. Даниил. Смотрел на эти несколько сообщений и испытывал лавину чувств. С одной стороны, была радость, что Яна хочет продолжить наше общение. С другой — ненависть к этому самому мудаку. Разочарование, что не успел набить ему морду. С третьей — непонимание происходящего и чувств Яны. И я решил уточнить. «А страшно от чего?» и задумчивый смайлик, надеясь снизить серьезность нашего разговора. Яна долго печатала ответ, и я терпеливо ждал, затаив дыхание. Все очень резко перевернулось с ног на голову. Наконец отправила она сообщение, которое можно было интерпретировать очень по-разному. Крутил его в голове и так, в итоге сдался и написал следующее. «Если ты про мои неуместные к тебе чувства, я понимаю. Ты только что вышла из отношений и...» Не смог закончить мысль и отправил так. Больно, когда любимая девушка не отвечает взаимностью. Яна. Смотрела на это сообщение и не понимала, как Даня пришел к такому выводу. Я никогда не говорила, что его чувства ко мне неуместные. Более того... Я о них даже не догадывалась. А узнай я о них раньше, я бы своего не упустила. Кто знает, может, мы были бы давно женаты и счастливы вместе. Либо, напротив, повстречавшись недолго, уже давно разошлись. Но мы оба оказались стеснительными подростками, которые не смогли вовремя сказать о своих чувствах. Дело не в этом, просто... Отправила так и начала думать, что именно еще написать. Тяжело вздохнула. Пора признать правду. Сначала себе, потом Дане. Мама заметила это раньше. Что ж, я не любила Эльдара. Отправленного и прочитанного не воротишь. Судя по всему, Даниил также сидел возле смартфона и не отрывался ни на минуту. И это очень приятно, когда собеседник так вовлечен. Это я недавно поняла. Теперь моя очередь ждать его ответа.